Глава 20. Однако новая встреча с мистером Ридлом случилась раньше, чем Эмили могла себе представить. Этот джентльмен как будто нарочно дожидался, когда лорд Гренвилл уедет навестить вывихнувшего ногу мистера Пауэлла, а леди Боффорд отправится за покупками в Эппинг и возьмет с собой Люси. Когда Хэтти доложила о госте, леди Гренвилл сперва хотела отказаться принять его, но тут же подумала, что это наиболее подходящий случай выговорить ему за бестактные расспросы прислуги и заодно намекнуть, что джентльмену, если он таковым является, не стоит компрометировать миссис Стоунвиль. Своим видом Ридл удивил Эмили не меньше, чем неожиданностью своего визита. Молодой человек выглядел намного проще и при этом элегантнее, чем привыкли его видеть в Торнвуде. Никаких васильковых фраков и апельсиновых жилетов, а волосы лишь слегка завиваются, в отличие от обычных кудрей. «Мистер Ридл?» — вопросительный тон леди Гренвилл был холоден и намекал на скорое окончание визита, но джентльмен приветствовал ее с безупречной вежливостью. «Прошу простить мою навязчивость, леди Гренвилл. Я знаю, что встречи со мной не доставляют вам удовольствия, но осмеливаюсь надеяться, что к концу моего визита вы измените мнение о моей персоне хотя бы отчасти». Серьезный тон джентльмена вполне соответствовал его виду. «Ну что ж, полагаю, у вас есть основания думать подобным образом, и я готова услышать ваши доводы», — также серьезно ответила Эмили. Ридл вел себя необычно, и она должна преодолеть свою неприязнь и выслушать его. Это будет справедливо? К тому же она чувствовала, как растет ее любопытство. Уж очень заметным было это перевоплощение легкомысленного болтуна в сдержанного молодого человека. «Мне придется сделать сегодня несколько признаний. Кажется, Ридл все еще не вполне избавился от своей обычной нарочитости. Чтобы настроить нашу беседу на нужный лад, я начну с самого главного признания. Надеюсь, он не станет объясняться в любви к Джейн или кому-то еще из моих подруг», — с легким испугом подумала Эмили. «Чего еще можно ожидать после такого вступления?» Но признание, ожидавшее ее, оказалось совершенно иного рода. «На самом деле, меня зовут вовсе не Чарльз Ридл, и я не племянник суперинтендента Милза». «Так кто же вы?» Судя по возникшей паузе, от нее ожидали именно этого вопроса, и леди Гренвилл оправдала ожидания. Ее изумление, кажется, вполне удовлетворило гостя, желавшего поразить ее, и он заговорил снова. «Лорд Чарльз Мернейд, к вашим услугам, миледи. Навряд ли вам известно это имя. Титул был пожалован мне высочайшей волей сравнительно недавно и без особой огласки». «Так вот, почему у вас такая любопытная фамилия. Это был намек, которого мы не поняли. И для чего нужна вам эта мистификация?» Ей не хотелось поощрять его, играя предложенную роль, но с каждым его словом ее нетерпение росло. И Эмили стремилась как можно скорее получить ответы на вопросы, которые она еще даже не успела задать. «У суперинтендента Милза действительно есть племянник Чарльз Ридл. И он именно таков, каким меня привыкли видеть в Торнвуде. Так что в этом смысле ваших соседей нельзя назвать жертвами обмана», — начал лорд Мернейд, и леди Гренвилл решила не прерывать его речь. «В настоящее время мистер Ридл пребывает на севере в поместье своей сестры, сосланной туда в наказание за известное вам прегрешение. Не воспользоваться случаем примерить маску повесы и хвостуна, перед которым открыты все двери, показалось мне пренебрежением своей удачей. Тем более, что мне так или иначе нужно было проникнуть в местное общество. Думаю, вам любопытно узнать, зачем». «Даже если и нет. Вы ведь все равно намерены рассказать». Эмили ехидно прищурила глаза. «Довольно уже ему рисоваться. Даже если он сейчас встанет и направится к двери, она не станет его удерживать. Ни за что не станет, не так ли?» «Вы правы, и вам придется дослушать мою повесть, хотите вы того или нет», — тут же подтвердил джентльмен. «Прошу простить меня за некоторую вычурность речей». Манеры мистера Ридла словно впитались мне в кожу, и от них не так-то легко избавиться. Тем более, что только сегодня и только с вами я позволил себе забыть маску Чарльза Ридла в доме моего дяди. То есть суперинтендента Милза, конечно же». «Я поняла, кого вы имеете в виду». Леди Гринвилл все же не удержалась от того, чтобы поторопить отключившегося от главной темы собеседника. «Дело в том, что у меня тоже есть дядя, которому, надеюсь, больше повезло с племянником, нежели вашему суперинтенденту», — самодовольно улыбнулся лорд Мернейд, тотчас же превратившийся в пустоголового хвостуна Чарльза Ридла. «Так вот, мой дядюшка возглавляет департамент уголовного розыска». Эмили не была бы удивлена сильнее, окажись дядюшка лорда Мернейта самим премьер-министром. «Ваш дядя занимает высокий пост в Скотланд-Ярде. А вы приехали сюда под видом племянника суперинтендента Милза», — воскликнула она. «Что же вы надеетесь отыскать в Торнвуде?» «Мне кажется, вам не понаслышке известно о нескольких преступных деяниях, совершенных в здешних местах». Настал черед лорда Мернейта ехидно ухмыляться. «Так и есть», — не стала отрицать Эмили. «Уж наверняка этот проныра навел справки и узнал все, что хотел, в том числе и о роли леди Гренвилл в поисках злоумышленников. Но виновные в совершенных преступлениях были найдены Милзом и его констеблями и понесли заслуженную кару». «Вы очень снисходительны к моему мнимому дядюшке, миледи. Интересно знать, как бы вам понравился мой настоящий дядя? Вы наверняка нашли бы о чем поговорить с ним. Насколько я мог разобраться в событиях, происходивших в Торнвуде и близлежащих поместьях за последние 2-3 года, именно ваше участие позволило суперинтенденту отыскать злодеев и заслужить одобрение моего подлинного дядюшки. Без вас Милс бы уже потерял свое место. Впрочем, как будто опомнился молодой джентльмен, речь сейчас не о Милзе. Вы спрашивали, что привело меня в этот милый городок. Уверенность в том, что в Торнвуде или рядом с ним рождаются преступные замыслы, охватывающие едва ли не всю Англию. Или вы так же склонны к преувеличениям, как мистер Риддл? Или ваши слова должны ужаснуть меня?» Леди Гренвилл потянула за концы шали, плотнее закутываясь. «Я бы предпочла первое». «Увы, я и хотел бы сказать, что собирался немного попугать вас, миледи, но это не так. Поверьте, я бы и вовсе не стал начинать этот разговор, если бы не был уверен, во-первых, что у вас хватит силы духа выслушать меня без нервной дрожи и обмороков, а во-вторых, что вы можете помочь мне в поисках вдохновителя этих воистину адских деяний». «Надеюсь, вы правы и в том, и в другом, хотя мне искренне хотелось бы, чтобы вы ошиблись. Для такого маленького городка, как Торнвуд, уже довольно преступлений». «Увы, я уверен в своей правоте». Джентльмен потрогал пальцем свои усики, словно они мешали ему. И Эмили решила, что в обычной жизни лорд Мернейд обходится без них. «Если позволите, я расскажу вам, с чего все началось». «Я только этого и жду, милорд», — серьезно ответила его собеседница. «Но сперва скажите, вы тоже занимаете какую-то должность в Скотланд-Ярде, или ваше участие в поисках преступников обусловлено скукой?» «Вижу, вы понимаете меня», — искренне рассмеялся Мернейд. «Должно быть, потому что и сами грешите склонностью к расследованиям». «Мое участие в некоторых событиях было обусловлено не только скукой, сколько желанием помочь друзьям уладить их затруднения. Против воли Эмили была задета, хотя и знала, что этот странный человек отчасти прав. Чтобы окончательно не упасть в ваших глазах, скажу, что мной двигает желание помочь дядюшке покарать злодеев, с которыми не могут справиться обычные констебли с их дубинками». Некоторые люди воображают себя властителями над другими людьми, включая их состояние и душу, и мне это не нравится. «У вас уже есть опыт в поиске подобных злодеев?» — скептически поинтересовалась Эмили. Лорд Мернейд казался ей слишком молодым. «Я не вправе рассказывать вам о двух пугающих загадках, на благополучном разрешении которых зиждется не только так раздражающая вас самоуверенность, но и мой недавно обретенный титул. Поэтому вам остается лишь поверить мне на слово или не поверить, но понаблюдать за тем, как я ищу ключ к этой новой тайне, а затем уж, исходя из результата, сделать окончательный вывод. Он посмотрел на нее таким пронизывающим взглядом, что леди Гренвилл оставалось лишь молча кивнуть. «Итак, с вашего позволения, я начну свой рассказ». Эмили промолчала, позволяя собеседнику говорить дальше. Она была взволнована и слегка напугана его словами, а воображение уже начало рисовать какие-то неясные картины несчастий, которые могут настигнуть ее близких и друзей, откажись она выслушать своего гостя. Почти полтора года назад в полицию обратилась одна бедная женщина, вдова столяра. Она тревожилась о своей младшей сестре, с которой собиралась встретиться, чтобы навестить их общую тетку. Мисс Деррик, так звали эту девушку, зарабатывала на жизнь уроками рисования. Родители дали ей лучшее образование, нежели ее сестре. К тому же, по словам все той же сестры, мисс Деррик была очень красива и умела вести себя как настоящая леди. Вдова столяра побывала в квартирке, которую снимала мисс Деррик, упорно отказывавшаяся жить с сестрой и тремя ее детьми, как ее не уговаривали. Домовладелица заявила, что не видела мисс Деррик уже несколько дней. Но не похоже, чтобы девушка куда-то уехала. Все ее вещи были на месте, кроме небольшого саквояжа и теплого плаща. Такое внезапное исчезновение обеспокоило сестру, и она обратилась сперва к поверенному мисс Деррик. Не странно ли, что у бедной девушки был собственный поверенный? Лорд Мернейд прервал сам себя, давая Эмили возможность позвонить горничной и попросить принести чай. После того, как Хэтти ушла исполнять поручение, джентльмен продолжил. Рассказчиком он оказался ничуть не худшим, чем изображаемый им мистер Риддл. Но на его собеседницу скорее производил впечатление сам сюжет повествования, нежели выразительная речь лорда Мернейда. Поверенный отказался говорить с сестрой мисс Деррик, основываясь на воле своей клиентки. По его словам, молодая девушка могла уехать в путешествие с поклонником или искать приключений каким-либо иным образом, и он, как добросовестный служащий, не будет беседовать с кем-либо о мисс Деррик до тех пор, пока факт о ее смерти не будет определенно доказан. После этой отповеди сестра мисс Деррик и обратилась в полицию. Были предприняты поиски учеников мисс Деррик, но они не увенчались успехом. Хозяйка не видела, чтобы кто-либо приходил в квартирку. Должно быть, девушка сама посещала учеников, так как часто отсутствовала. Почтенной вдове оставалось лишь надеяться, что поверенный прав, и ее легкомысленная сестра вскоре объявится, опозоренная каким-нибудь повесой. Так бы все и продолжалось, если бы бедная женщина не пришлась по нраву ни молодому констеблю, тоже недавно овдовевшему. Именно он и вспомнил о ней, когда прошлой весной Темза отдала еще одну свою жертву, утонувшую, должно быть, много месяцев назад. Эмили поежилась, хотя она и ожидала чего-то подобного. Рассказ лорда Мернейда неминуемо должен был подойти к какой-то трагедии. И, скорее всего, не единственный. По каким-то признакам, цепочке с медальоном, кольцу или чему-то в этом роде, сестре удалось опознать мисс Деррик. Бедная женщина никак не могла поверить, что кто-то должен был настолько ненавидеть ее сестру, чтобы утопить в Темзе. А в том, что это не был несчастный случай, полицейский врач готов был поклясться. По его словам, мисс Деррик сперва свернули шею, а уж затем сбросили в воду. Лорд Мернейд остановился... Простите, мне не следовало сообщать вам эти подробности. Вы сами недавно говорили, что я выдержу ваш рассказ, какие бы ужасы вы мне не приготовили. Леди Гренвилл слушала напряженно, но не собиралась закатывать глаза или падать в обморок. История бедняжки трагична, но, полагаю, вы еще не подошли к главному. Как эта смерть связана с Торнвудом? «Уже скоро вы это узнаете». Лорд Мернейд дождался, когда горничная накроет на стол и уйдет, потом заговорил снова. После того, как тело мисс Деррик было найдено и опознано, констебль лично сопроводил понравившуюся ему вдову к поверенному ее сестры, которому ничего иного не оставалось, как признать, что его клиентка скончалась, и предъявить завещание, которое, признаюсь, очень удивило и констебля, и его спутницу. Мисс Деррик завещала сестре все свое имущество. Оно состояло из небольшого особняка в приличном районе Лондона и значительной суммы денег, вложенной в ценные бумаги нескольких компаний. Джентльмен сделал эффектную паузу, чтобы глотнуть чая, но Эмили была уверена, он ожидает от своей собеседницы охов и ахов. Что ж, тут он просчитался. Леди Гренвилл не настолько наивна, чтобы прийти в состояние крайнего изумления, узнав, что у бедной учительницы рисования была другая, тайная жизнь. Эмили встречалась уже и не с такими удивительными историями. Феллоузы, например, с помощью подлога завладели чужим состоянием, превышающим все, чем могла владеть покойная мисс Деррик. Так и не дождавшись реакции, на которую он смел надеяться, лорд Мернейд подавил досаду и продолжил. Когда открылись эти обстоятельства, за дело взялся уже не констебль, а инспектор. Происхождение богатства мисс Деррик ее поверенный объяснить не смог, как его не допрашивали. Время от времени она приносила ему крупные суммы денег, а его задачей было лишь вложить их наиболее подходящим образом. В особняке, доставшемся вдове столяра, обнаружилась покрытая пылью красивая и дорогая мебель, сломанная и разбросанная так, что стало понятно. Кто-то проник в дом мисс Деррик и что-то в нем искал. Нашел ли, нет ли, оставалось загадкой, но мой дядя, который узнал обо всем вскоре после опознания тела утонувшей девушки, склонен думать, что поиски были успешными лишь отчасти. Почему, наконец, не выдержала Эмили? Потому что вместе с завещанием, бумагами и ключом от особняка поверенный передал сестре мисс Деррик запечатанный конверт, в котором находилось две толстых тетради. «Ее дневники!» — все-таки леди Гренвилл ахнула и подалась вперед. «Совершенно верно», — с кислым видом ответил лорд Мернейд, одновременно восхищенный и разочарованный сообразительностью собеседницы. «И в этих дневниках было записано то, что заставило ужаснуться даже моего дядю. Мисс Деррик была преступницей? Она шантажировала кого-то и таким образом сумела заработать крупные суммы?» Эмили вспомнила, как ее подруге Джейн пришлось уплатить шантажисту 500 фунтов, чтобы узнать тайну своего рождения. Громадные деньги для девушки, вроде мисс Деррик. И опять вы правы, леди Гренвилл. Лорд Мейнард все же улыбнулся. Насколько проще общаться с умной женщиной, не то что с хорошенькими, бестолковыми юными леди, которыми буквально наводнен Торвуд и окрестное поместье. Вот только шантаж был не единственным призванием мисс Деррик, и действовала она не в одиночку, а исполняя распоряжение некоего лица, которое описывает в своем дневнике как человека, управлявшегося с целым сонмом преступников различного рода, так же легко, как дирижер со своим оркестром. Их стезя — шантаж, убийство, подделка драгоценностей. О, я вижу, вы поняли, о чем я говорю. Мой бриллиантовый гарнитур, оказавшийся искусно выполненным стеклом — Эмили взволнованно подалась вперед. Неужели спустя полтора года на эту темную историю прольется немного света? О, да, миледи. В дневнике мисс Деррик упоминается о некоем молодом исследователе с континента, кажется, из Богемии, который сумел изобрести стекло, настолько хорошо имитирующее драгоценные камни, что даже опытные ювелиры с трудом могут отличить подделку. И то только потому, что это все же стекло, и оно бьется. Вы хотите сказать, что этот изобретатель открыл в Англии мастерскую по изготовлению фальшивых украшений? Если полиция узнала о нем, почему он не арестован? Или об этом просто не писали газеты? Все не так просто, миледи. Мернейд с интересом посмотрел на пирог, но не осмелился прерваться, опасаясь рассердить свою нетерпеливую слушательницу. Этому гению нужны были средства на продолжение своих изысканий, и он продал свой секрет покровителю, мисс Деррик, а этот человек организовал мастерскую и продажу изделий. Как вы наверняка помните, магазин в Лондоне полиция закрыла, но арестовать преступников так и не удалось. Эмили молча кивнула и, смилостивившись, предложила лорду Мернейту отведать пирог. Джентльмен немедленно воспользовался любезностью, и разговор продолжился лишь через несколько минут. За это время леди Гренвилл успела обдумать услышанное, и прежде чем собеседник заговорил снова, спросила. «Это мисс Деррик в своем дневнике упоминает Торнвуд? Вы приехали сюда, потому что именно здесь живет этот ужасный человек. Она назвала его имя?» «Увы, она написала, что он называет себя Эдвин Эртоун. Но это явно не настоящее имя. В конторе при магазине, где продавались поддельные бриллианты, было найдено несколько писем с указаниями его владельцу. И все они подписаны Эдвином Тоуном. Но откуда они отправлены, нам узнать не удалось. Он слишком осторожен, чтобы посылать письма из Торнвуда. А что-то еще, что могло бы помочь найти его? Торнвуд — маленький городок. Почти все его жители хорошо знают друг друга. Из дневника мисс Деррик следует, что этот человек принадлежит к светскому обществу. Скорее всего, он живет не в Торнвуде, а в одном из расположенных вокруг поместий». «Как такое возможно?» — изумилась Эмили. «Мои соседи — милейшие люди, и нашим общим недостатком можно назвать лишь любовь к сплетням. Не мне вам говорить, что не все из ваших знакомых оказались такими уж милыми», — резонно заметил лорд Мернейд. «То, что я успел узнать о совершенных здесь преступлениях, весьма впечатляет. Мистер Рассел, Кэтрин Рис-Джонс, лорд Мортем...» «Да, мне придется согласиться. Мы не так хорошо знаем друг друга, как могли бы надеяться после стольких лет близкого соседства. Вот как раз о лорде Мортеме я и хотел поговорить с вами. Похоже, собеседник Эмили еще не исчерпал свой запас неожиданных заявлений. На страницах дневника мисс Деррик этому несчастному уделяется очень много места». «Они были знакомы?» Леди Гренвилл недоверчиво нахмурилась. «Откуда заносчивому, честолюбивому лорду, а именно таким был Мортем, знать бедную учительницу рисования? Впрочем, она таковой и не была». Мисс Деррик некоторое время занимала место компаньонки при матери лорда Мортема. «Вы и ваши соседи знали ее под другим именем?» С явным удовольствием лорд Мернейд ответил на этот вопрос, уверенный, что удивление его собеседницы возрастет еще больше, а ее догадки должны были помочь ему приблизиться к истине. «Мисс Гилбертс?» Так ее звали. Она была замешана в истории с убийством горничной, и именно ее слова дали возможность суперинтенденту Милзу арестовать лорда Мортема. Все это так. Вот только мисс Гилбертс оказалась в поместье лорда Мортема не случайно. Ее целью было именно соблазнить джентльмена и скомпрометировать его, с тем, чтобы добиться от него согласия на сделку, от которой он упорно отказывался. «Это загадочный мистер Тоун», — послал его к леди Мортем. «Мало того, из дневника мисс Деррик, я буду и дальше называть ее так, явственно следует, что этот молодой человек не был повинен в убийстве горничной миссис Стоунвиль. Бедняга стал жертвой хитроумного плана, который был так мастерски приведен в исполнение, что ни у кого не было сомнений в справедливости обвинения». «Боже мой!» — перед глазами Эмили возникло надменное лицо лорда Мортема, узкое, с некрасивым крючковатым носом. Молодой лорд, несмотря на свое богатство и честолюбивые планы, не пользовался популярностью у юных леди, но он не заслужил такой ужасной участи — умереть в тюрьме, несправедливо обвиненной в убийстве. Бедная леди Мортем, ей пришлось пережить позор и смерть сына. Как жестокие и коварны должны быть люди, совершившие такое преступление. «Опять я должен согласиться с вами», — кивнул Мернейд. «И мы обязаны найти этих людей. Мисс Деррик уже не сможет ответить за свои проступки, но мистер Тоун жив и благоденствует». «Мы? Какую помощь я могу вам оказать, лорд Мернейд?» Эмили чувствовала, как растет ее негодование и злость на преступников, но при этом ощущала себя беспомощной. «Я не могу даже вообразить, кто из моих знакомых может скрываться под именем мистера Тоуна». «Не стоит торопиться, миледи. Мой рассказ далек от завершения, и я очень надеюсь на вашу помощь. Кому было выгодно избавиться от лорда Мортема, мы еще обсудим, а сейчас давайте вернемся к трагическим происшествиям, приведшим к гибели вашей горничной и еще трех девушек, включая и ту, что погибла на кладбище, в день помолвки мистера и миссис Говард». «Фанни? Выходит, все же она упала не случайно». «Вы ведь подозревали, что ее убили?» Суперинтендент Милс говорил мне, что вам долго не давали покоя первые три случая. Но потом, когда смерть четвертой горничной удалось объяснить преступлением лорда Мортема, вам пришлось признать свою ошибку. Так оно и было. Эмили испытывала столь сильное волнение, что ей хотелось вскочить и начать ходить кругами по комнате. Но больная нога и необходимость соблюдать приличия заставляли ее оставаться на месте. Джейн сказала как-то, что наших горничных как будто настигло какое-то проклятие. И ее слова прочно заняли место в моих мыслях. Мне казалось, что все четыре девушки могли узнать что-то, впоследствии погубившее их, и я даже пыталась спасти последнюю, Энн. «Каким образом?» — насторожился лорд Мернейд. «Недоеденный пирог был мгновенно позабыт. Об этом мне ничего не удалось разузнать. Я увезла Энн из дома Сомерсвиллей. Теперь настал черед Эмили удивлять своего гостя. Моя сестра должна была отправиться погостить в Брайтон, а ее горничная в это время болела. Мне показалась удачной такая возможность, и я уговорила Энн занять место горничной моей сестры. Даже мои подруги не знали подлинную причину этого отъезда. Но потом ей пришлось вернуться, и убийца настиг ее», — задумчиво протянул лорд Мернейд. «Я сочла, что опасности нет. Это было моей ошибкой, как я теперь догадываюсь». Леди Гренвилл была расстроена и обескуражена. «А почему вы так решили?» — быстро спросил джентльмен. Эмили не спешила отвечать. Рассказать историю кражи, ее бриллиантового колье и возвращения его означало бы выставить Дафну Пейтон воровкой, а саму себя — укрывательницей преступницы. Но надо же как-то объяснить этому дотошному молодому человеку, почему Энн вернулась в Торнвуд, а леди Гренвилл успокоилась и сочла опасность надуманной, а свои предположения — домыслами, порожденными скукой. О том, что Дафна вспомнила о подслушанном ею разговоре неизвестных мужчины и женщины, касавшемся смерти мистера Рассела, Эмили тоже предпочла пока умолчать. Миссис Пейтон едва не скомпрометировала себя, когда решила устроить свидание с любовником прямо во время бала в Гренвилл-парке, полагая, что в платье горничной на нее не обратят внимания. Тогда, после признания Дафны, Эмили вновь задумалась о произошедших слишком быстро, одно за другим, несчастьях с молодыми девушками. Но последующие события потребовали, чтобы она посвящала время новым загадкам и происшествиям и размышляла о событиях двухлетней давности. Кажется, сегодня как раз тот день, когда к ним придется вернуться. Скажем так, в моем доме случилось одно странное происшествие, с которым, как мне показалось, могли быть связаны горничные. Позже все разъяснилось, я успокоилась и согласилась с теми, кто считал все эти три смерти результатом несчастного стечения обстоятельств. Правильно ли я понимаю? Вы не расскажете мне о таинственном происшествии в Гренвилл-парке? Недовольным тоном поинтересовался лорд Мернейд. «Совершенно правильно, сэр. Даю вам слово, что случившееся не имеет отношения к человеку, которого вы разыскиваете», — уверенно заявила Эмили. «А также хочу уведомить вас, что моему супругу ничего не известно об этом недоразумении. На случай, если вы вдруг захотите расспросить его». «Кстати, почему это вы искали возможность застать меня одну?» — вдруг подумала она. «Всем известно, что поисками убийцы Флоренс Несбит мы занимались вместе с Уильямом, а Джейн и ее брат нам помогали. Как и потом, когда Ричарда обвиняли в смерти мистера Ходжкинса, лорд Гренвилл был рядом со мной, и после убийства Бет Флинн...» Следующие слова джентльмена отнюдь не развеяли ее растерянность. «Я не собираюсь беседовать с лордом Гренвиллом о чем-либо из того, что мы с вами сегодня затронули или еще только затронем. У меня есть для этого причина, но о ней я скажу вам позже». Эмили только пожала плечами. Уж не подозревает ли он Уильяма? Похоже на то, но в чем его можно подозревать? Существование любовницы говорит о том, что джентльмен не придерживается высоких моральных правил, но не означает, что он к тому же является преступником. «Ну что ж, я не стану просить вас об излишней откровенности, тем более, что я и сам уверен, что бы ни случилось в Гренвилл-парке, это не имеет отношения к смерти девушек. То есть вам известно о том, что имеет отношение к ним, не так ли?» «В дневнике мисс Деррик об этом говорится», — тут же согласился лорд Мернейд. По ее словам, одна из горничных подслушала тайную беседу мистера Тоуна с его компаньоном. Он не мог допустить ни раскрытия своей тайны, ни шантажа со стороны горничной, но он не смог узнать эту девушку, она исчезла слишком быстро, и посчитал необходимым уничтожить всех, кто был в этот момент в доме. Эмили содрогнулась. Получается, все же именно легкомыслие Дафны Пейтон привело к этим четырем трагедиям. И в день рождения леди Гренвилл в ее доме среди ее гостей был жестокий и коварный убийца. И она знает его или хотя бы встречалась с ним, если это кто-то из знакомых или родственников ее соседей, которого кто-то из них захватил с собой на бал. Должно быть, все эти пугающие мысли отразились на ее лице, так как лорд Мернейд обеспокоенно вытянул шею, внимательно вглядываясь в черты ее лица. Не говорит ли чрезмерная бледность леди о приближении обморока? Однако же леди Гренвилл была крепче, чем можно было подумать, глядя на ее худобу и искалеченную ногу. Упоминала ли мисс Деррик, что подслушанный разговор состоялся в Гренвилл-парке, на балу, который я устраивала для своих друзей в день рождения, 24 мая, уже почти 3 года назад, спросила она лорда Мернейта. «Выходит, я не зря подозревал, что вы можете знать что-то важное». Что-то, оставшееся незамеченным суперинтендентом Милзом, воодушевлению лорда Мернейта, казалось, не мешало даже то, что они говорили о жестоких убийствах невинных девушек. В дневнике мисс Деррик все записи помечены определенными датами, и упомянутого разговора она действительно касается в записи от июня 1870 года. Но в том, что беседа состоялась в Гренвилл-парке, она не сообщила. А это, как я понимаю, теперь должно послужить ключом к раскрытию тайны личности мистера Эдвина Эртоуна. Среди моих гостей не было человека, носящего такое или хотя бы похожее имя. Это не должно нам помешать. Как бы его ни звали на самом деле, вы с ним знакомы. К тому же не забывайте, он говорил с кем-то еще. И этого другого преступника вы тоже должны знать. Что вы не рассказываете мне, леди Гренвилл? Эмили почувствовала смущение и досаду, как будто этот любитель разгадывать загадки, связанные с преступлениями, в чем-то подозревает ее. А ведь он приехал сюда в надежде на ее помощь. Но как рассказать ему о Дафне? Можно ли понадеяться на его сдержанность? Сведениями, которые Мернейд раздобудет в Торнвуде, ему придется поделиться со своим дядей. Нельзя допустить, чтобы Пейтоны оказались замешаны в скандале теперь, когда карьера Джорджа идет в гору. Я расскажу вам то, что смогу, не подвергая опасности скомпрометировать кого-то из моих знакомых. После неловкой паузы медленно произнесла леди Гренвилл. Прошлым летом, когда миновало уже больше года, с тех ужасных дней, мне стало известно, что одна леди переоделась в платье горничной, чтобы встретиться с кем-то тайным образом. На служанку никто из моих гостей не обратил бы внимания, но ее едва не разоблачила настоящая горничная. Этой леди пришлось спрятаться в кабинете лорда Гренвилла и переждать немного. В соседней с кабинетом библиотеки беседовали 2 людей. Так это была не горничная? Мернейд был удивлен не меньше, чем Эмили, когда узнала о его настоящем имени и цели появления в Торнвуде. Полагаю, не ошибусь, если предположу, что ее таинственная встреча была связана с романтическим приключением. И это означает, что 4 девушки погибли из-за знакомой вам леди. Эта мысль не давала мне покоя долгие недели. Ей послышался упрек в словах собеседника. Я готова сделать все возможное, чтобы негодяй был наказан. Я надеялся на вашу помощь, но, признаться, удивлен, что вы с вашей наблюдательностью и тонким умом до сих пор не выяснили, кем были эти люди». Молодая женщина сделала вид, что не заметила комплимента, если слова лорда Мернейта можно было счесть таковым. «У меня возникли подозрения относительно одного из собеседников», — призналась она. Эмили не готова была назвать имя леди Пламсбери. В августе, когда между ними состоялось то ужасное объяснение, она не смогла открыто обвинить старуху из желания защитить Уильяма и Лори от позора и горьких переживаний. После случившегося с бабушкой лорда Гренвилла удара Эмили посчитала наказание старой дамы достаточным, но сознавала, что намеренно прогоняет мысли о том, что леди Пламсбери может быть причастна и к другим преступлениям. В стремлении завладеть землями мистера Рассела, бессердечная старуха посоветовала сыну Рассела отправить отца на тот свет, но ведь леди Пламсбери охотилась не только за владениями Рассела. Многие годы она приобретала земельное угодье в графстве и за его пределами, и владельцы не всегда были рады расстаться со своей собственностью в угоду алчной старухе. Однажды леди Гренвилл уже оступилась на пути к справедливости. Больше она не должна потворствовать преступникам. У меня тоже есть определенные мысли по этому поводу. Мэр Нейт словно не заметил смятения Эмили, поскольку в конечном итоге задачей мисс Деррик было скомпрометировать лорда Мортема. Я осторожно навел справки и узнал, что кое-кто из знакомых лорда нашел в его аресте свою выгоду. Мать несчастного молодого человека продала этим людям часть владений и драгоценностей, и цена, уплаченная ими, намного меньше той, что они должны были предложить по справедливости. Все это Эмили было хорошо известно. Леди Пламсбери испытывала непреодолимое желание получить в собственность знаменитый лес лорда Мортема, и леди Мортем вынужденно исполнила ее мечту. Правда, другие соседи тоже не остались в стороне. Блэквеллы завладели фермами, а Пауэллы прибавили к своим владениям часть речных земель. А что, если кто-то из них вместе с леди Пламсбери и осуществил тот чудовищный план, раз и навсегда избавившись от строптивого лорда Мортема? Я знаю, как неприятно вам слышать это, но бабушка вашего супруга больше всех остальных выиграла от гибели лорда Мортема. Не хотелось бы мне обвинять кого-либо без доказательств, но, увы, в дневниках мисс Деррик мне не удалось почерпнуть ни одного упоминания о леди Пламсбери, как и о других ваших соседях, заключивших похожие сделки. Мистер Блэквелл и мистер Пауэлл, сколько бы я к ним ни приглядывался, кажутся мне равно подходящими на роль Эдвина Тоуна, как и еще несколько джентльменов и даже леди. Но более других я подозреваю еще одного человека. Вы догадываетесь, о ком я говорю?» Эмили покачала головой, и тогда лорд Мернейд назвал имя.